Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем разговаривать? Сегодня я предлагаю разобрать тему, почему нам, славянам, сделали так, что у нас официально запрещено многоженство. Я думаю, разбирая эту тему, многие поймут, насколько все-таки был заложен процесс в этом деле положительный в трудной ситуации, и как нам этот процесс положительный просто на корню убрали, отрубили. Вот об этом мы поговорим. Интересная тема. Чувствую, сразу будет много интересных вопросов. И в первую очередь, скорее всего, со стороны женщин. Сразу скажу, что здесь будут рассматриваться личные точки зрения, исторические точки зрения и, может быть, какие-то еще физиологические. Поэтому приготовьтесь к тому, что сейчас Михаил и Алексей скажут свои взгляды по этому вопросу. Но обратите внимание, что принимать решение, как и жить, придется вам. Итак, Михаил, изложи свою точку зрения. Еще несколько бы меня там месяцев или лет назад по этому поводу спросили, там, относительно многоженства, я бы, конечно, высказался, так сказать, общественное мнение навязанное, что какое многоженство? Нет, надо обязательно, чтобы у мужчины была одна жена, и вот так на всю жизнь. Но в ближайшее вот время произошли некоторые события, посмотрев на которые, я понял, что что-то в нашей стране не так. Конкретно, соответственно, мы уже записывали передачу о том, что мы можем просто вымереть все как представители русичей, как представители славян, что в нашей стране, что вообще в мире, если будем продолжать то, что мы продолжаем сейчас. И у меня возникли вопросы, ну как, ведь раньше же как-то было по-другому, и были вроде бы кровопролитные войны, когда мы отстаивали нашу землю, но почему-то такого вот падения населения, когда мы, нас все меньше и меньше, а в окружении наших все больше и больше не было. А на самом деле ответ пришел, он очень простой и понятный. Я вот сейчас озвучу его, конечно, прошу не считать его истиной в последней инстанции, но какая-то логика в том, что я буду говорить, видна. И видна как раз логика, предназначенная для того, чтобы нас, славян, на этой земле стало как можно меньше, либо же мы исчезли вообще. Итак, смотрите, что получается. Да, на протяжении веков происходили войны, и нам приходилось воевать с неприятелем. В войнах обычно гибли самые лучшие, самые честные, самые порядочные, самые бесстрашные представители народа. Не те трусы, которые прятались по подвалам, а те, которые шли, вот как в Великую Отечественную войну, на амбразуры, то есть не щадя своей жизни, но спасали жизнь своих товарищей. И дальше получалось, после такой войны количество мужского населения очень резко сокращалось. Это мы даже можем видеть на примере Великой Отечественной войны. Дальше. Оставались какие-то небольшое количество мужчин и большое количество женщин. Причем часть из этих женщин была способна дать благодатное потомство. Но если брать современную систему религиозную, которую навязали почему-то, опять же в кавычках, да, случайно славянам, в которой сказали, что славяне пить, значит, можно, потому что это как это при причащении пейте, значит, кровь Христа, ешьте плоть Христа, да? Как-то это все, извините меня, но попахивает какими-то фразами из каннибализма. И другой вариант. Запретили законодательно иметь более чем одну жену. Но то, что сейчас происходит в нашей стране, иначе как войной на вымирание славянского населения я назвать не могу. Основной удар именно алкоголизма, наркомании был направлен на то, чтобы споить или подсадить на наркотики мужское славянское население, чтобы оно просто спивалось, деградировала. Дальше. Остаются женщины. Их много. Женщины детородного возраста. Но те мужчины, которые еще сохранили в себе вот эти мужские лучшие качества, они уже заняты. У них уже есть свои семьи, а женщины в таких семьях, если мы возьмем официальную статистику, почему-то не хотят рожать больше, ну там написано полтора ребенка, то есть в среднем на женщину один ребенок. Или получается на три женщины два ребенка. Все. Это означает то, что человек-то хороший, гены хорошие, у него может даже есть и достаток. Он способен и прокормить, и дать хорошее воспитание своим детям, передать навык. Но либо по каким-то причинам, может, жена там не хочет ребенка, либо заболела она, либо еще какие-то у нее причуды. Она говорит, все, мне достаточно одного. И тут рядом присутствует много других женщин хороших, которые способны дать потомство благодатно. И природа женская требует, самое главное, требует. Они приходят в этот мир для того, чтобы через них приходили благодатные дети в наш мир. А мужчин нет. Мужчин либо он как это, алкоголик, либо наркоман, либо он игроман, что по сути тоже наркоман, либо, соответственно, он уже занят. Ну и что в такой ситуации прикажете делать? В такой ситуации, на самом деле, эта женщина будет искать мужчину, ну если уж сильно природа требует, да, какой-то другой национальности, какой-то другой представителя другого этноса. И в итоге она родит им благодатных детей. Но это уже не будут дети славян. Это будут дети, то, что называется первым поколением метисы. А затем они, если будут дальше уже соединяться с представителями этого этноса, то через несколько поколений это уже будет полностью представители этого этноса. И поэтому в этой ситуации, которую сейчас я вижу очень сильную несправедливость. То есть даже если мы берем наше, вот то, что сейчас в стране происходит, то почему-то на территории определенных субъектов руководитель этого субъекта может запретить продажу алкоголя, ссылаясь на то, что в их официальной религии это указано как наркотики, неприемлемые для употребления человеком. Убрать табак, то же самое. И, как говорится, неофициально, но позволить в этом отдельном субъекте многоженство. Но нам, русским, соответственно, на этом ставится очень жесткий крест. Да, я понимаю, что в идеале должна быть муж, жена, любовь и приведение ребенка именно вот в этой божественной любви. И не может мужик, он как вот как у станка токарного стоит, и болванки, то есть не может он так вот стоять, как бык-осеменитель. Одну осеменил, вторую, третью, десятую, там, двадцатую, да, и прям все штампуются, менделеевые такие и циолковские. Конечно, этого не будет. Но во время, когда в стране идет война, все методы для сохранения нашего населения хороши. И вот как один из таких методов на данный момент я вижу, это именно возвращение многоженства. Ну вот, как-то так. То бишь, топишь за многоженство. Получается, да. На данный момент это поможет уменьшить вырождение, поможет увеличить рождаемость в нашей стране. Хорошо, теперь давай рассмотрим с точки зрения нашего культурного наследия и с точки зрения физиологии. Культурное наследие говорит конкретно, вот четко, следующее. На одну жену может мужчина претендовать. Все. Только с одной женой он может устроить ладную семью. Только с одной женой. Образовать семейный союз. Но в том случае, если происходит уничтожение рода в лихую годину, в этом случае допускается создание не то чтобы семейных союзов, семейный союз остался на всю жизнь, а создание пар для продолжения других пар, для продолжения рода. В лихую годину. когда не остается мужчин, а продлить род надо. Вот это записано. Вот это было присуще. Нам известны случаи, когда мужчина, будучи с одной женой, имел и 10, и 12, и даже там 20, и были случаи большее количество детей. И дети были все здоровые, ладные, и все было хорошо. Известны случаи, когда мужчина брал несколько жен. Ну, например, первая умерла, со второй там что-то случилось, она не могла рожать. И там происходили определенные действия. И, например, три жены принесли ему в общем количестве около 60 детей. Такие случаи тоже известны. Также известны хроники, когда мужчина знатного рода имел, помимо своей основной супруги, главной любимой жены, с которой он был в союзе, множество наложниц, которые порождали детей от него, но при этом они не были его женами. И эти дети занимали окружение вокруг этого князя, царя или там еще кого-то, махараджа, там, если по юго-восточному направлению. И эти случаи тоже известны. Поэтому если мы говорим, что давайте-ка все мужчины, женщины, живите только с одной мужчиной, с одним мужчиной либо с одной женой, или наоборот, давайте-ка все быстренько за одного мужика выскочили замуж. Наверное, так нельзя говорить. Но допуски в лихую годину для того, чтобы продлить род, а продление рода – это одна из главных функций и на мужчине, и женщине, которая возложена, это допустимо. Но решать, будет ли вторая жена, либо это будет связи на стороне, которые продлят род мужчины, должен не один мужчина. Это должны решать совместно мужчины и женщины, которые живут в семейном союзе. Мало того, если мужчина решает взять вторую жену и жена первая не противоречит этому, если она согласна с тем, что нужно продлить род мужчины, в этом случае мужчина должен обеспечить вторую жену тем же самым, что и первую. Он должен построить ей дом, должен ей дарить те же самые вещи, что и первой жене, чтобы она ни в чем не нуждалась. И должен ей уделять столько же времени, сколько уделяет первой жене. А не просто так прибежал с ней, в кроватке покувыркался и убежал. Вопрос: способен ли современный мужчина сделать это? Во-первых, жить так ладно, чтобы жена понимала, что от этого мужчины не только нужно ей продлить его род, но и другой женщине продлить род своего мужа. Это первое. Насколько он здравомыслящ, насколько он может устроить лад. Это первое. Второе. Может ли он обеспечить вторую, а кто-то там говорит и третью, четвертую жену, теми же самыми условиями, что и первую жену, построив ей дом, предоставив ей все необходимые условия бытия. Способен ли современный мужчина это сделать? Иначе, если он не способен это сделать, это будет превращаться в гарем, это будет превращаться в публичный дом под одной крышей. Такая шведская семья, не пойми для чего. Поэтому, когда кто-то говорит про многоженство, он должен учитывать несколько факторов. Первое – это осознание лихой годины. Второе – уровень мужчины, как настоящего мужчины, витязя. Не просто какого-то там слизняка, а витязя как минимум, который может обеспечить, прокормить и сделать так, чтобы все были счастливы. Вот если вы такой мужчина, то тогда у вас все будет нормально и хорошо. То тогда вы будете продлевать свой род, и все будет замечательно. А если вы только болтаете об этом, если вы только трендите про это, ну что тогда вас слушать? О чем тогда разговор? Есть понятие еще наложница. Наложница – это вот как раз та, которая на ложе принимает генетику мужчины, порождает ребенка, но при этом не является его супругой. Он не разделяет с ней ни радости, ни горя, ничего. Он просто продлевает свой род. И примеры большого количества наложниц известны как в истории Руси, так и в истории других стран. Подходит ли нам это? Не подходит ли нам это? Решать не мне, а решать тем, кто будут в этом принимать участие. Потому что разговоров про это ведется очень много. Но ведь наложница – это не та, которая пришла к вам в кроватку и потом убежала и где-то там родила под кустиком и непонятно, как воспитывает ваше продление. Ну, то есть ребенка из вашего рода. Это та, о которой вы обязаны будете заботиться. Не как о супруге, конечно, но все равно же вы же должны о ней заботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы ваш ребенок рос в достатке. Конечно, вы и не будете строить отдельный дом. В таких случаях это называлось гарем, да, на Востоке. Когда много-много наложниц в одном месте собраны, и вот там такой детский сад существует, где нарожденные дети от одного главного мужика, вот что-то там так из собой представляют, кучкуются, и такой детский садик, вот он воспитывается, и из этого детского садика выбирают самые лучшие, которые потом, опять же, как я говорил, будут в окружении этого самого князя, махараджа, там, короля, царя, я не знаю, кого-то еще. Также были случаи другого варианта. Когда князь или некий воевода, самый лучший, самый достойный, участвуя в сражениях, мог в своем окружении потерять кого-то из своих близких людей и своей дружины. И в этом случае дружина была обязана взять покровительство над вдовой и над детьми, которые были у дружинника с этой женщиной. В этом случае женщина бралась в приближение к этому князю или воеводе. Она не была его супругой, она не была наложницей. Она была содержанкой, и тот вот ребенок или те дети, которые были у нее от дружинника, ну, в кавычках считались детьми полка. О них заботились, их воспитывали, потому что это были дети побратимова. Но в том случае, если женщине необходимо было еще продлить род, она могла обратиться к лучшему дружиннику, либо к воеводе, либо к князю, с тем, чтобы он решил этот вопрос. И князь не имел права в этом случае ей отказать. Но это только в том случае происходило, если женщина сама обращалась, дабы продлить род своего мужа. Ибо тот, кто первый заложил в нее семя, является продолжателем рода. И тот второй, третий, десятый, там в кавычки, конечно, утрирую, если будет зачинать детей, то дети все равно по роду будут первого мужчины. А у нас сейчас представление такое. Князь, воевода, король, царь, махараджа набрал себе наложниц, вот он там развратом занимается, вот там дети рождаются, набрал себе кучу жен, вот так вот все, вот перемешка какая-то, не пойми чего. Потом там какой-то воевода берет жену погибшего дружинника, с ней развлекается, она рождает детей, ну и как-то так вот, то есть полный кавардак в голове. Люди не представляют, что идет разговор не о сексе, не о публичном доме, не о разврате, а о продлении рода, что очень и очень ответственно. И тот, который просто кричит про многоженство, не понимая ответственности, это все лишь навсего похабник, пошляк, который пытается скрыть свои низменные животные потребности секса под какими-то высокими словами. Вот это нужно учитывать. То, что теперь физиологически давайте рассмотрим, то, что мужчина отличается от женщин, наверное, многие себе представляют. И теперь давайте представим. Женщина может забеременеть только тогда, когда готова яйцеклетка. Это происходит совсем немножечко дней в месяце. А у мужчины вырабатываются сперматозоиды каждую секунду. И каждый день или чуть ли там не каждый час он способен оплодотворять женщин. О чем это говорит? Это говорит, что с точки зрения физиологии либо боги, либо природа позаботились о том, чтобы продление рода, в том случае, если мужчина остался один, состоялось. Вот представьте, остался один мужчина, а женщин тысячи или там миллион, и они готовы родить. От кого? Но у него-то вырабатывается каждую секунду. И вот он как стахановец, не покладая рук, будет заниматься тем, чтобы продолжать род. Потому что физиология предусмотрела это. У животных, представьте, немножечко по-другому происходит. Пока не началась, например, течка, которая происходит раз в полгода, а у некоторых животных еще реже, у мужчины гормоны не активируются. Вернее, как не у мужчины, а у самца гормоны не активируются. А у мужчин человеческого вида этого нет. Гормоны постоянно вырабатываются, постоянно работает фабрика, производящая вот эти самые клеточки. Так что, если мы складываем вместе наше наследие, которое учитывает все обстоятельства жизни, физиологию, то все становится на свои места. Если мы упираемся и говорим, что этого нет, этого не может быть, это означает то, что мы не способны принимать мир, какой он есть. Это говорит о том, что мы находимся под определенным зомбажом, где средства массовой информации нам в голову вложили, что вот только так, а не иначе. Вот у тех народов это можно, а у нас нельзя. Вот тем вот это вот разрешено, а у нас запрещено. Но посмотрите, что происходит на самом деле. Шоры сбросьте, ведь вы же не кони, не лошади, чтобы вот так вот жить. Откиньте это все. Посмотрите на мир с точки зрения своей физиологии, почему так устроено. С точки зрения нашего наследия, и задайте вопрос, а как нам удавалось в лихую годину выживать? С чего вдруг наши предки умудрялись выжить в любой ситуации? Почему у нас одна жена – это святой в семейном союзе? В том случае, если нет какой-то лихой годины. Почему вот это блудство всегда было под запретом и порицалось? Почему не было разврата? Почему у нас семьи были полноценные? Почему дети здравые были? Задумайтесь. И почему только в лихую годину без блуда дозволялось при возможности продлевать свой род и род своих побратимых? Вот когда вы об этом серьезно задумаетесь, а не будете фыркать только из-за того, что услышали незнакомые слова, либо слова, которые вам представляются в ином ракурсе, вот тогда все будет хорошо. Вот тогда вы проявите здравомыслие. А когда вы проявите здравомыслие, жизнь и вашего окружения, и всего мира пойдет по-другому, в лучшую сторону. Уверяю вас, проверено на практике. Благодарю, Алексей, за дополнение. Особенно о том, что самое важное – это истинный мотив того или иного действия. И если этот мотив идет от хочушек тела, то ничем хорошим он не закончится. А если этот мотив идет от божественного и предназначен для того, чтобы сохранить этот народ на этой земле, то это нужно и это должно быть в свое время, в своем месте. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за острую тему, очередную поднятую тобой. Благодарю всех тех, кто навевает эти темы у нас на канале в Ютубе, который звучит так: youtube.com/ Славрадио. Славрадио пишется одним словом. А также у нас есть сайт славрадио.org, где есть чат-беседка, в которой вы можете излагать свои мысли, реплики, комментарии. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!